учатся английскому языку. Это их обучают по просьбе кафе?» — спросил я, уплачивая. И старший официант, не сводя глаз с прохожих за дверью, пренебрежительно ответил. «Какой там? Никто его не просил. Просто приходит каждый вечер и вот так учит. Что ж, говорят, он бывший учитель английского языка. Теперь одряхлел, нигде его на работу не берут. Вот он и таскается, чтобы убить время. За одной чашкой кофе просиживает целый вечер, так что и нам не такой уж интерес». Слушая этот ответ, я так и видел перед собой глаза учителя Мори, молящий о чем-то неизвестном ему самому. Ах, учитель Мори! Мне показалось, что теперь я начинаю смутно представлять его себе, его благородную личность. Если существуют педагоги от рождения, то таким был он. Перестать учить английскому языку хоть на минуту было для него так же невозможно, как перестать дышать. Случись это, его жизненная сила, как лишенная влаги растения, сразу же увяла бы. Вот почему он каждый вечер приходит в это кафе выпить чашку кофе. Разумеется, он делает это не от скуки, не для того, чтобы убить время, как думает старший официант. Я вспоминал, как мы, сомневаясь в искренности учителя, издевались над ним, считая, что он преподает только ради заработка, и теперь это представилось мне заблуждением, из-за чего я мог лишь краснеть. Подумать только, как должен был страдать наш учитель Мори от этих злостных кривотолков, чтобы убить время ради заработка. И при таких страданиях он всегда сохраняет невозмутимость и в неизменном котелке с лиловым бантом неустрашимо делает свои переводы, делает их храбрее, чем шел на подвиги Дон Кихот. Только иногда все же в глазах его проскальзывает мольба, обращенные к ученикам, которых он учил, а может быть и ко всем людям, с которыми он имел дело, мучительная мольба о сочувствии. Охваченный этими мгновенно промелькнувшими мыслями, подавленный каким-то непонятным волнением, я не знал, плакать мне или смеяться, и, спрятав лицо в поднятый воротник, поспешно вышел из кафе. А позади, под слишком ярким холодным электрическим светом, учитель Мори, пользуясь отсутствием посетителей, по-прежнему своим пронзительным голосом учил английскому языку жадно внимавших ему официантов. Так как это слово замещает имя, то его называют местоимением. Поняли? Местоимением. Ясно? Декабрь 1918 года.